Помнится, привело Андрея Петровича в места не столь отдаленные, горячие, разделенные лишь отчасти и чувства к одной из представительниц прекрасного пола. Он тогда только что пришел со службы в ВДВ бравым сержантом с косичком на берете и влюбился по уши в подавальщицу цеха номер 2 механической макаронной фабрики имени товарища Воровского, проживавшую на первом этаже в его подъезде. Было очень удобно. Стоило только спуститься по лестнице, и вот он, предмет желаний, губастый, грудастый, выкрашенный сверху платиновым ландоколором, а если закрыть глаза, то вообще полное впечатление, что рядом Мерлин Монро. Скоро, однако, выяснилось, что такое впечатление было не у одного, только Андрея Петровича. Испытав все муки и ревности, он выбрал тернистый путь Отелло. Однако удушить свою избранницу надумал более оригинально. Угнал ассенсионную машину и, улучив момент, когда неверная ушла на фабрику, закачал через форчик в ее квартиру 3 тонны жидкого, еще теплого дерьма, сколько было в цистерне. А на суде, обращаясь к потерпевшей, проникновенно произнес: «Я свое отсижу, а ты, сука, попробуй-ка от говна отмойся». Пассажирка между тем вылезла из джипа и, моментально оценив ситуацию, презрительно посмотрела на водителя. — Чего смотреть? Он холодный. Хорош любоваться. Надо дело делать. Вот она судьба. Из какого-то паршивого бомжа приятный вечер, а если глянуть в суть вопроса, то и светлые Зоечки на будущее заодно с норковым манто очень даже запросто могли не состояться. И пустить дело на самотек могла только полная дура. А мужики-то хваленый, мать их за ногу. Пока донимает их сухостой, наобещают 3 короба, только губу раскатывай, а чуть что случится посерьезнее. Все, полные штаны дерьма, да еще наряд девушку подставить ментам для дачи свидетельских показаний. Кантуй его в машину. Зоечка оглянулась по сторонам и, сморщив нос от мерзкого запаха, кончиками пальцев швырнула в джип кладбищенские боты пострадавшего. — Андрюша, хватит стоять столбом, шевелись! — Ну и шманеет же от него! Ведерников, наконец, оправился от шока и, ухватив покойника за плечи, принялся грузить обмякшее тело на заднее сиденье. — Черт, тяжелый кабан! Ты вонючий! Зоечка сноровисто залезла в салон и, нетерпеливо хлопнув дверью, вновь оглянулась по сторонам. — Поехали, Андрюша, поехали! Все было спокойно. Шоссе пустынно, по сторонам тихо шелестел в еловнике ночной ветерок, и только на асфальте жирно чернело мокрое пятно. Но кто обратит внимание на подобную мелочь? В натуре воняет. Усмехнувшись с побелевшими губами, Ведерников стремительно тронул машину с места и, пролетев пару километров, резко свернул направо на лесную дорогу. Поэтому присыпать товарища надо побыстрее. — Лопат хоть есть у тебя? Зоечка со второй попытки прикурила коричнево-туберкулезную палочку Моро и, держа сигарету дрожащими пальцами, деланно улыбнулась. — Ты искатель приключений на свою задницу. — Ну как же бывшему герою-десантнику обойтись без шансового инструмента? Лопата натуральная имелась, малая, саперная, заточенная с 3 сторон до остроты бритвы и употребляемый Андреем Петровичем в качестве аргумента ближнего боя. Ну вот, самое то. Остановив то йоту, он потащил покойника к замшелому березовому пню и, распустив свой красный галстук стоимостью в 500 зеленых, принялся энергично рыть землю. Везет же некоторым, не каждого хоронят на халяву. В лесу было хорошо. Пахло прелой листвой и грибами. Велась облачко мошкара к теплу, а где-то неподалеку ухал голодный филин. Острая лопата легко резала податливую почву, изредка высекая искры о мелкие камешки. Затем раздались стоны подрубаемых корней, и Ведерников разогнулся, вытирая вспотевшее лицо. — Хорош! Не хватает только кремлевской стены! Он бесцеремонно скинул труп в яму, подождал, пока Зоечка принесет из машины обувь покойного, и принялся закапывать импровизированную могилу. Спи спокойно, дорогой друг, единись с природой.